Другой крупный просчет уже в оперативно-стратегической области связан с принятием плана обороны страны и мобилизационного развертывания вооруженных сил. По личному указанию Сталина осенью 1939 года, вскоре после заключения договора о дружбе с Германией, генеральный штаб приступил к разработке этого документа. Под руководством Шапошникова основным разработчиком был будущий прославленный маршал Советского Союза, тогда полковник Василевский. Его основная идея заключалась в следующем. Обеспечить готовность к ведению борьбы на два фронта в Европе против Германии и ее союзников и на Дальнем Востоке против Японии. Предполагалось, что Западный театр военных действий будет основным. Считалось, что именно на западном и северо-западном направлениях противник сконцентрирует свои силы. Здесь, соответственно, и предполагалось сосредоточить основные силы Красной Армии. Однако нарком, рассмотрев план, не утвердил его, полагая, что в нем недостаточно разработаны наши возможные действия по разгрому противника. К августу 1940 года уточненный план обороны был пересмотрен. Теперь его подготовкой руководил новый начальник генерального штаба Мерецков. Разработчиком по-прежнему был Василевский. Он все так же считал, что главные силы нашей армии целесообразно сосредоточить на Западном фронте, имея в виду возможную концентрацию сил противника в районе Бреста. 5 октября план обороны страны доложили Сталину. Он внимательно слушал наркома и начальника генерального штаба, несколько раз подходил к карте, долго молчал, расхаживая вдоль стола. Наконец произнес: «Мне не совсем понятна установка генерального штаба на сосредоточение усилий на Западном фронте. Мол, Гитлер попытается нанести главный удар по кратчайшему пути на Москву. Думаю, однако, что для немцев особую важность представляет хлеб Украины, уголь Донбасса. Теперь, когда Гитлер утвердился на Балканах, тем более вероятно, что он будет готовить основной удар на юго-западном направлении. Прошу генеральный штаб еще подумать и доложить план через 10 дней». Одновременно с переработкой плана по указанию Сталина генеральный штаб готовил концептуальный документ «Соображения об основах стратегического развертывания вооруженных сил на Западе и Востоке на 1940-1941 годы». В соображениях верно определялось, что главную военную опасность представляет собой Германия. В качестве основной выдвигалась следующая задача. Упорная оборона и на рубежах государственной границы, на базе полевых укреплений, не допустить вторжения противника на нашу территорию, обеспечить время для отмобилизования и затем мощными контрударами отразить наступление противника, перенеся боевые действия на его территорию. Предполагалось, что главные силы вступят в действие не раньше, чем через 2 недели. Однако ни соображения, ни готовящийся план обороны не уделяли должного внимания оборонительным операциям как таковым. Их положение и параметры не были определены. Фактически исключалась возможность прорыва крупных сил противника на большую глубину. Когда на одной стратегической игре накануне войны проиграли такой вариант, Сталин ядовито заметил: «Зачем культивировать отступательные настроения? Вы что, планируете отступление?» В соображениях и плане обороны предусматривалось равномерное построение войск первого стратегического эшелона по глубине: в первом эшелоне прикрытия 57, во втором 52, в резерве 62 дивизии. В начале войны это привело к тому, что соединения Красной Армии действовали разрозненно, как бы поочередно, и противник получил возможность расправляться с ними также по частям. Забегая вперед, скажу, что гитлеровские армии, наоборот, по фронту были расположены очень неравномерно, сосредоточивались на направлениях главных ударов, тем самым создавая 4- и 5-кратное превосходство над советскими войсками. Именно это в значительной степени позволяло немцам быстро прорывать оборону и стремительно продвигаться вглубь территории страны. Характерно, что незадолго до начала войны Сталин затребовал в свою личную библиотеку полевой устав Красной Армии. Его страницы испещрены подчеркиваниями, свидетельствовавшими о том, что Сталин, решая оборонные вопросы стратегического характера, стремился как-то повысить свой уровень знаний в области военного искусства. Однако его замечания на главном военном совете, совещаниях с военным руководством, говорят больше о наличии у него здравого смысла, замешанного на осторожности, нежели высокой оперативной и стратегической компетентности. Сталин подошел к порогу войны как осторожный и в то же время самоуверенный политик, а не как военный стратег. 14 октября 1940 года переработанный план обороны вновь доложили Сталину.